Возрастное ограничение 16+. Серия классика приключенческого романа. Рене де Понжест. Герцогиня Клавдия. Роман. Издательство «Мир книги», 2010 год. Пролог. Номер 2817. В то время, к которому относится наш рассказ, то есть в 1848 году, балы Бенара в Реймсе были вовсе не аристократическим развлечением, а обычно его посетители состояли из чиновников, подмастерьев и фабричных рабочих. Впрочем, эти балы охотно посещали молодые люди из высшего круга. Они любили смотреть на хорошеньких девушек, танцующих канкан, который англичане серьезно называют нашим национальным танцем.